учреждать лагеря, походы, надзирать за фортификацией было обязанностью генерал-квартирмейстера. Он находился под начальством главнокомандующего. Дивизии делились на бригады. Бригады заключали в себе несколько полков. Полки пехотные делились на роты. Пехотные полки были фузильеров, пикинеров и гренадеров. Каждая рота заключала в себе 144 человека. Чиновными людьми в роте были капитан или начальник роты, поручик, подпоручик, прапорщик, два сержанта, каптенармус, подпрапорщик, 6 капралов, ротный писарь и 2 барабанщика, а в гренадерских ротах 1 флейтщик. Капитан — глава роты в походе. Конные полки делились на эскадроны, затем следовали мастера и подмастерья, кузнечные, плотничьи, замочные, веревочные, мясники, хлебники, коновалы, шорники. Инженеры при войске имели стан при артиллерии и шли в поход вместе с нею. Порядок чинов в инженерной службе был такой: полковник, подполковник, майор, капитан, поручик, прапорщик, квартирмейстер, фельдфебель, лекарь, капрал, ефрейтор и рядовые. К артиллерийскому штабу принадлежали подкопщики и петардиеры. Орудия артиллерийские, употреблявшиеся в то время, были пушки, гаубицы, мортиры, снаряды, железные ядра, свинцовые пули, гранаты, петарды и картечи. Медицинская часть устроена была так, что при каждой дивизии находился доктор и штаб-лекарь, при полку – полковой лекарь, в каждой роте – ротный лекарь или цирюльник. При инфантерии устроены были 2 аптеки. При высшем генералитете был полевой доктор, который должен был иметь в медицине хорошие познания и практику. Все лекари должны были лечить бесплатно, исключая таких больных, которые страдали сифилитической болезнью, называвшуюся в уставе французской. Для рядовых устраивались полевые лазареты под начальством инспектора. При 10 больных определялся в услужение 1 солдат и несколько женщин, мывших белье. Военное судоустройство расположено было так. В числе лиц войскового генералитета был верховный судья, генерал-аудитор, он же правитель войсковой канцелярии, человек, сведущий в правах, изъяснявший генералитету сомнительные юридические вопросы. Он же утверждал приговоры, заведовал размером пленных и договорами с неприятельскими войсками. Было 2 военных суда, высший и низший. В высшем суде присутствовали генералы и бригадиры. Низший суд производился над обер-офицерами и рядовыми, отправлялся обыкновенно в крепости у губернатора или коменданта, а во время кампании у полковника, который был и председатель этого суда. Но кроме офицеров, на этом суде присутствовало 2 или 4 рядовых. Подсудимого допросившие высылали из суда, потом обсуждали его дела и решали голосованием. Осужденный на смерть, какого бы ранга подсудимый ни был, сковывался в предупреждении побега. В походное время учреждался по мере надобности суд скорорешительный. Кто таковым судом будет приговорен к смерти, тот немедленно предается вешению или расстрелянию. Наказания, определяемые военным судом, носили свойственный веку характер суровости. Назначались казни, например, за чародейство сожжение, за поругание икон, прожигание языка железом, а потом отрубление головы. За убийство назначалась смертная казнь, но за убийство отца, матери, малого дитяти или офицера колесовали, равно и за церковное воровство. Зажигательство влекло за собою сожжение преступника, если оно не произошло в неприятельской земле. За фальшивую монету определялось также сожжение. За хульное слово, произнесенное хотя бы и по легкомыслию, в первый раз заключение в оковы, за второй раз наказание шпицрутенами, а в третий – расстреляние. Битье шпицрутенами отправлялось полком. Совершившего преступление в первый раз водили 6 раз через полк, во второй – 12, а в третий вместо битья шпицрутенами за то же преступление рубили уши и нос и ссылали в каторгу. За злоумышление против государя четвертовали. За дерзость против генерала назначалась смерть или телесное наказание, а за дерзость против меньшего начальства – шпицрутены. Кто против караула обнажал оружие, тот подвергался расстрелянию. За леность и нерадение офицеров – разжалование в рядовые. Приказание начальства нельзя было изменить хотя бы с доброю целью. Дозволялось заявить свое мнение командиру или генералу, а все-таки исполнять. Офицерам запрещалось употреблять солдат на свою работу. При всей суровости в военных законах к своим, совершившим преступление, замечательна относительная гуманность к неприятелям. Запрещалось наносить побои сдавшимся. При взятии городов штурмом запрещалось грабить церкви, духовные школы и госпитали. За сдачу русской крепости коменданту ее грозило наказание как за измену, исключая случаев крайнего голода. Запрещалось переписываться сыну с отцом, если последний находился у неприятелей. Вообще не дозволялось, под опасением казни, переписываться ни с кем о военных делах, о состоянии войска или крепостей. Воинская корреспонденция находилась в заведовании полевого почтмейстера, в распоряжении которого состояли почтовые лошади. Для посылок назначались ординарцы от полка и батальона, долженствовавшие находиться в генеральских квартирах или на гауптвахте. Войсковая полиция во время похода находилась в верховном заведовании генерал Кевальдигера. Он имел право не только брать под арест, но даже повесить виновного, почему имел при себе полкового священника и палача. В каждом полку был фискал. Они обязаны были доносить о злоупотреблениях, не отвечая за справедливость доноса. Фискалы получали часть вознаграждения из штрафных денег. Кроме рядовых, в войске дозволено было находиться волонтерам, которым предоставлялось учиться воинскому делу. Волонтеры из иностранцев могли получать офицерские чины, а природные русские – лишены были этого права. Офицеров, служивших в войске и получавших за ранами или за старостью отставку, положено было употреблять в гарнизоны или по делам в губернии. Из них назначались также ландраты, выбираемые дворянами. Проектированные еще в 1717 году коллегии вступили в отправление своей должности в 1719 году. В государстве начались новые административные и юридические порядки. Судебная часть отнималась у губернаторов, и земские приказы были изъяты из ведомства администрации. В провинциях введены были вместо ландратов воеводы. Они ограждали жителей от обид со стороны начальства, солдат и посторонних. Наблюдали, чтобы не было воровства, фальшивых денег, мер и весов. Смотрели за дорогами, хватали нищих, надзирали, чтоб помещики не утесняли крестьян, а крестьяне не разбегались. Они доносили в сенат о помещиках, злоупотреблявших властью, брали по сенатскому решению виновных на исправление и делали распоряжения о передаче имений их родственникам в управление.